Глава 6. С Евой на руках Адам вышел в гостиную и едва не споткнулся об непонимающий взгляд Виктории. «Почему ты выползаешь из спальни няни с таким видом, как будто только проснулся?» — спросила она. Адам зевнул и взъерошил свои волосы. «Потому что я только что проснулся», — объяснил он. «Господи, Вика, ты появляешься все раньше». Он подошел к ней, чтобы легко поцеловать ее в щеку. «Доброе утро, дорогая». Ева уперлась ладошками в его грудь и заерзала, требуя, чтобы ее спустили на пол. Вика уклонилась от поцелуя. Кажется, в это утро Адам не пользовался популярностью у женщин. «Это...» Он махнул рукой за свою спину, выпуская Еву из рук. «Спальня моей дочери, а не будуар моей няни. Кстати, оформи Асю в штат». Он невольно рассмеялся. «Директором по маркетингу». «Ты обалдел?» – изумилась Вика. «Какой к черту директор по маркетингу? Мы говорим о женщине, которая шляется по офису в пижаме». «А кофе нет?» Адам заглянул в пустой пакет, смял его и выбросил. Присев на корточки, он открыл шкаф и достал новую упаковку. «Адам, есть кто дома?» Вика заглянула за стойку, пытаясь понять, шутит он или нет. «У тебя на фоне внезапно свалившегося отцовства крыша поехала? Скажи мне, что хотя бы рекомендации у этой тетки видел, санитарную книжку?» «Да я даже фамилию ее не знаю», — признался Адам, насыпая зерна в кофемашину. «Ты уж выясни сама, когда документы будешь заполнять». «Как это?» Вика ошеломленно схватила его за руку, привлекая к себе внимание. «Да посмотри же ты на меня! Не на улице же ты ее подобрал!» Адам задумчиво склонил голову, выбирая между правдой и нервотрепкой. Врать он не любил, потому что это всегда осложняло жизнь, а сложности его не привлекали тоже. «Ну, в некотором роде», — протянул он медленно и сменил тему. «Это не важно. Важно оформить Асю официально, потому что в ее положении ей понадобится медицинская помощь, страховки всякие, ну и социальные гарантии, конечно». «В каком положении?» «В том самом, от которого Евы берутся». Соленое восклицание Вики заглушило кофемашина, молотящая зерна. Переждав этот неприятный звук, Виктория медленно и по буквам повторила сказанное. Захихикала Ева, которая, кажется, просто обожала обсценную лексику. По крайней мере, никогда не оставляла ее без внимания. Адам достал из холодильника молоко. «Я ценю твой вклад в пополнение лексического запаса моей дочери», — холодно произнес он. Вика взяла Еву за подмышки и унесла в детскую. Закрыв за ней дверь, она вернулась к Адаму. «Послушай», — сказала она, — «надо иметь очень веские причины, чтобы взять в штат беременную женщину. Например, если она сверхценный специалист. Ты понимаешь, что мы от нее потом не отвяжемся? Законодательство запрещает расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Плюс декретные выплаты. Нам придется оформлять возмещение в фонде социального страхования. И все это ради какой-то нелепой прихоти? Между прочим, твоя бывшая может забрать ребенка обратно в любой момент. И что мы будем тогда делать с твоей няней?» «Овсянку будешь?» – спросил Адам. «Ты меня вообще слышишь?» «Слышу», – спокойно кивнул Адам. «Правда, не очень понимаю, для чего ты все это говоришь». «Ну, допустим», – попыталась совладать с собой Вика, прекрасно зная упрямство своего любовника. «Допустим, что в тебе взыграла твоя фирменная упоротость. Но откуда взялся директор по маркетингу? Это же бессмыслица!» «А почему нет? Какая разница, что написано в трудовой?» «Ты меня пугаешь», — пробормотала она. «У тебя начался запоздалый переходный возраст?» «Я рад, что мы с тобой пришли к согласию», — удовлетворенно заметил Адам. «Мы пришли к согласию?» — скептически переспросила Вика. «Ничего подобного. Просто ты перешел в турборежим начальника самодура. Ненавижу, когда ты так поступаешь». «Я для этого и создал собственную фирму», — кивнул он, — «чтобы самодурить в ней на полную катушку. Куда ты дела мою дочь? Овсянка готова». «Я приведу ее». И Вика скрылась в детской. Спустя несколько секунд оттуда раздался монотонный вой, похожий на шотландскую волынку. Адам бросился на этот звук. С фломастером в руках Ева стояла возле стены и, задрав голову, флегматично завывала на одной ноте. Над ней нависала Вика и строго выговаривала. «Дорогая, ты уже взрослая и должна понимать, что нельзя рисовать на стенах». Из спальни выплелась Ася с единорогами, висящими на одном ухе. «Что за кентервильское привидение у нас завелось?» «Ваша подопечная рисует, где попало, пока вы спите», — осуждающим голосом сделала замечание Вика. Ася подошла ближе и уставилась на стену. «Что это за каракозябра?» — заинтересовалась она и, присев на корточки рядом с Евой, спросила ее. «Мартышка моя, что ты хотела сообщить этим посланием миру?» ответила его дочь. «Похоже на таракана». Ася закрыла левый глаз и посмотрела на рисунок правым. Потом она закрыла правый и посмотрела левым. Или на стенки из Муми-долины. Ева перестала завывать и повернулась к своей няне с явным высокомерием. «Это нано-гном внутри тебя», пояснила она с тем самым видом, с которым дети часто удивляются недомыслию взрослых. «Моя козявочка!» — восхитилась Ася и погладила рисунок пальцем. «Так вот ты какая!» «Спасибо, детка, что ты нас познакомила!» И полезла к Еве с поцелуями. Вика многозначительно посмотрела поверх их голов на Адама. Ее взгляд призывал к репрессиям и наказаниям, но он его проигнорировал. «У нас на завтрак овсянка», — уведомил он Асю. «Ух ты!» — пробормотала она и выпрямилась ероша Еве волосы. «Знаешь ли ты, что существует такая страна, где люди едят овсянку с утра до вечера? Эта страна называется Британией. Я тебя научу говорить на ее языке. Например, когда тебя ругает папа, а тебе страшно, тебе достаточно сказать «Yes, сэр». И у него сразу ботинки превратятся в кашу». «Что за бред вы несете?» — не выдержала Вика. «Yes, сэр», — сказала ей Ева. «Нет-нет, с девочками такое не работает», — засмеялась Ася и направилась на кухню. «Девочкам надо говорить «See you soon». Это волшебная фраза, после которой тебе сразу становится весело. Давай, повторяй за мной. «See you soon». «See you soon», — повторила Ева. «Вот видите», — похвасталась Ася, «как быстро мы учимся говорить по-британски. Нам просто необходимо сейчас несколько ложек овсянки, чтобы окончательно обританиться. Тем более, что силы понадобятся, чтобы оттереть потом стену». «Нет», — завопила Ева. «Мы не будем смывать козявку». «Мы ее сфотографируем на телефон», предложила Ася, «и сможем смотреть на нее, когда захотим». «Нет», — заупрямилась Ева, «козявка будет нас охранять». «А из телефона она нас охранять не сможет?» «Не сможет». «Не сможет», — повторила Ася, смеющимися глазами, глядя на Адама. Вика издала какой-то фыркающий звук и уведомила собравшихся. «Я буду внизу. Принесите мне потом ваши документы». «Я?» Ася почесала сначала свой нос, потом нос Евы. «Для чего вам мои документы?» Адамур Фаридович велел оформить вас директором по маркетингу». «Меня?» — снова удивилась Ася. «Я же ничего не понимаю в маркетинге. Я няня», — провозгласила она с гордостью и покосилась на Адама. «У вас что, совсем чувства юмора нет?» «Совсем нет», — подтвердил он. «Поэтому передайте свои документы Виктории Николаевне». «Ес, сэр». Ева захихикала. «Сию сун!» Лучшая подруга Аси, Егор, работал татуировщиком в подвале. Широкий и лысый, он производил впечатление громилы и душегуба, и Ева немедленно им очаровалась. Она вскарабкалась Егору на колени и притихла, разглядывая многочисленные картинки на его руках и шее. «Смотри, какую она мне козявку нарисовала», — похвасталась Ася, протянув ему телефон. «Огонь!» — лениво согласился Егор. «А что это?» «Зародыш человека». Егор еще раз посмотрел на изображение. «Смело», — оценил он. «Я бы даже сказал, свежо. Набьем?» «Можно», — согласилась Ася. «А беременным не вредно?» «А кто из нас беременный?» «Из нас троих? Сколько у тебя вариантов?» «Ну, Ася», — вздохнул Егор, — «давай смотреть фактам в лицо. Это очаровательное дитя... Где, кстати, ты его вообще взяла? Не может быть в положении ввиду своего возраста. Я не могу, ввиду гендерной непригодности, а ты — ввиду полного и длительного целибата». «Я пере...» Она посмотрела на притихшую Еву, которая слишком уж внимательно смотрела на переплетенных змей на трицепсе Егора. «Спела дуэтом со своим бывшим», — призналась Ася. «С каким еще бывшим? Ты давно ни с кем не встречалась. Ни одного бойфренда за последние 10 лет». «Школьный бойфренд, который бросил меня ради рыжей Вальки в 10 классе». «Ты ждала его 100 лет, чтобы получить свой реванш?» — прищурился Егор. «Никогда прежде не замечал за тобой такого низменного коварства». «Я встретила его в ба... театре. Мы что-то выпи... прониклись искусством, ну и так получилось». «Прямо в театре?» «А что делают в театре?» — спросила Ева. «Пою дуэтом», — заржал Егор и вдруг резко раздвинул в стороны колени, отчего Ева провалилась вниз и едва не упала. Он подхватил пищащую девчонку, засунул ее себе под мышку и потащил в сторону рабочего кабинета. «Догоняй, Аська!» Домой они вернулись уже затемно. Офис на первом этаже погасил огни, а Адам сидел с ноутбуком на крыльце и нервно набирал текст, не глядя ни на клавиатуру, ни на экран. Ева вырвала свою ладошку из руки Аси и подбежала к отцу. «А мы были в театре», — сообщила она небрежно. «Там розовый пончик», — и задрала повыше нос. «И почему вы не взяли меня с собой?» — спросил Адам. Ева оглянулась на няню, ища ответа. Спрятав за спину запястье с компрессом, она подошла ближе. «Не думала, что вас заинтересует кукольное представление», — объяснила Ася. «Вы, наверное, ни одной сказки в детстве не видели, исключительно тренинги личностного роста». «Кажется, я немного потерял, если все, что запомнила Ева, — это пончик». «Это главный герой», — вступилась за театр Ася. «Он воевал с хот-догом. Победила дружба. Каша». «Ужас какой!» — искренне содрогнулся Адам. «Что у вас с рукой?» «Новая тату. Крошечная». «Я поставлю вас в угол», — пригрозил Адам, захлопывая ноутбук. «Вы бы еще пупок прокололи в вашем-то положении». «Так он у меня уже проколот». Адам хмыкнул, встал и пошел в дом. «Мне кажется», — крикнул он, «что пришла пора нам с вами обменяться номерами телефонов. Вы уже готовы перейти на новый этап наших отношений». «Вы так думаете?» «Хорошо, хоть вы написали мне в Фейсбуке, что задержитесь. А то я ведь мог начать волноваться. Бродите где-то с моей дочерью. Приучаю ее к прекрасному. Войне пончиков и хот-догов». Они поднялись на второй этаж, и обе девицы с готовностью голодных птенцов потянулись в сторону кухни. «Руки мыть», — скомандовал Адам. «А где Ева спала днем? Вы ушли рано утром». «На песочке», — проинформировала его дочь, пока Ася намывала ее ладошки. «На пляже», — добавила няня. «Постойте, я догадаюсь», — возмутился Адам. «Ася, вы подрабатывали бомжом, и некоторые привычки у вас с той поры остались». Он только сейчас заметил, что из его дам натурально сыпался песок, а их лица покраснели. «Так ведь лето», – пожала плечами Ася. «Солнце, жара, речка. Мы под зонтиком дрыхли, в тенечке. Обожаю спать в общественных местах». Она протянула Еве полотенце. «На пляжах, в парках, в поездах. Вы любите поезда, Адам?» «Предпочитаю самолеты». «Я так и знала», — кивнула она с таким видом, будто он признался в страшном преступлении. «Завтра у вас нос облизнет», — посмотрев в ее лицо, ехидно предупредил Адам.